девочки, вот такие вот дела. Я решила выйти замуж за ученого козла. Я приперлась к гопцаца на мероприятие, где сидят ученые, лысые дяди. Зашкаряпал в туалет, там ему я отсосала, то и сделала минет. Раз, два, три, четыре, вдох, выдох, выдох, вдох. Хоп, хоп, опа, опа, он от счастья чуть не сдох. На ученый, бля, совет. Всем ученым я бесплатно тоже делаю минет.